Глава 46. Мы ждали час. Я не знала, где Таор с Дреем, и грудь распирала беспокойство. Живы ли они, не убили ли друг друга? Таор еще и ранен, справится ли с Дреем? Вдруг тот и вправду мог потерять самообладание? Тревожно. Дождь продолжался. Я смотрела на Криса. Он стоял рядом, но опять заблудился где-то внутри. Я уже давно не подходила к нему, не касалась. А ведь Крис чаще приходил в себя, когда я касалась его. Может, во мне что-то все-таки есть? Ариас вел себя непривычно тихо, помалкивал. Временами поглядывал на меня, но молчал. Если бы я его немного не знала, то подумала бы, что он серьезный. А вот Ариас открыл бурдюк, сделав несколько глотков, поймал мой взгляд, слегка улыбнулся и протянул бурдюк мне. «Хочешь попробовать змеиный напиток? Это вкусно, как волшебный сон, лисичка. Или как дыхание счастья. А может, словно мед мечты?» Голубые глаза дразняще заискрились. Я облегченно улыбнулась. Змей вернулся в образ, дамы и господа. «Попробую», — с интересом потянулась к его фляжке. Улыбка Ариаса стала шире. Он не отнял руки, позволяя мне забрать и попробовать напиток. Сделав глоток, я сморщила нос. Кислый. Питье напоминало воду с уксусом. Напиток не в моем вкусе. «Опять обманул», — с досадой сказала я, возвращая напиток. «Ты талант, Ариас. Тебе в политику надо. Что это?» «Вода с кислотной эссенцией», — произнес он, принимая бурдюк обратно. «Как я и думал, твоя версия про глухой лес все неправдоподобнее. На этой земле каждый человек знает, что пить из одной кружки с ядовитым змеем — верный путь к скорой и мучительной смерти. Почему ты вечно пытаешься меня подловить?» — возмутилась, скрывая замешательство. «А почему ты не говоришь правду?» — парировал Ариас. «Туше!» — нехотя согласилась. «А почему пить с тобой из одной кружки — путь к смерти?» Ариас с удовольствием сделал еще глоток. «Смерть от капли моего яда наступает в течение 3 минут. И люди, и даже многие великородные опасаются моего поцелуя или напитка. Но ты, конечно, не знаешь». Он внимательно наблюдал за моей реакцией. Я подняла брови и немного подумала. «И почему они опасаются?» «Потому что я из ядовитого рода», — терпеливо и помедленнее повторил Ариас, заметно понижая для себя мнение о высоте моего интеллектуального развития. «Но змеиный яд вроде не вырабатывается просто в слюне», — заметила. «Или у великородных иначе?» Ариас наклонил голову. «Насколько я знаю, яд вырабатывается в специальных железах, впрыскивается из клыков. У тебя есть клыки? Ты должен хотеть убить, чтобы твой поцелуй или слюна были опасны. К тому же...» «К тому же...» — сощурился змей. «Я не знаю, как у ядовитых великородных...» Но у змей яд опасен только при попадании в кровь. Даже если человек проглотит твой яд, он должен выжить. Желудок переварит. Если нет язвы или ранок во рту, это вполне, понимая, что пора перестать болтать, я быстро закончила предложение. Безопасно, кажется. Так-так. И откуда у тебя такие сведения про наш род? Это ведь тайна для людей, Лисса. Одна из... Это просто наблюдение за змеями, Ариас. Я раз видела, как доят змей. Их берут за голову, они высовывают клыки и уже из них прыскают ядом. Яд собирают, потому что его используют в лечебных целях. Вот. Я еще знаю, что змеи сбрасывают кожу, откладывают яйца, но сомневаюсь, что у вас женщины откладывают яйца. Или откладывают. Ариас задумчиво прикрыл глаза ресницами, помолчал, а затем демонстративно выпил из бурдюка и протянул мне. «Есть вероятность, что я уже отравил напиток, Лиса. Думает, что я поверю и не выпью?» Я хмыкнула, демонстративно отпила и опять поморщилась. «Тогда почему все еще кисло, Ариас? Когда ты добавишь яд, будет сладко?» Он улыбнулся. «Может, еще узнаешь, умница», — игриво сообщил он и тут же спрятал улыбку, заговорив серьезно. «Ты права, но только отчасти. Во-первых, неправильно сравнивать яд простых животных и яд великородных. Механизм образования яда у нас также анатомически различается. Да, моя слюна действительно не ядовита. А вот у обычных змей яд — это как раз слюнные железы. Во-вторых, не у всех змей яд действует через кровь. У многих яд проникает в тело жертвы и через слюну, так что его лучше не брать в рот и не проглатывать. В-третьих, не все змеи откладывают яйца. Некоторые виды очень даже живородящие. А у тебя есть клыки? Есть. А покажешь? А скажешь, откуда ты? Я вздохнула. Ариас настойчиво добивался ответа. Надо будет уточнить у Таора, насколько нежелательно говорить правду. Зачем тебе это знать? Причина, по которой за тобой охотятся маги, может быть в твоем происхождении. Не думала об этом. К своему стыду, я обнаружила, что совершенно не думала. Если так, то меня растерзают на ингредиенты и будут добавлять в зелья, мысленно содрогнулась. Вдруг у людей из нашего мира волшебная печень? Заметив, что я задумалась, Ариас хмыкнул и бросил взгляд наружу. «Смотри», — он указал пальцем. За серой стеной дождя было видно, как две темные фигуры медленно поднимаются вверх по ступеням к замку. «Живые!» — обрадовалась. «Да что с ними сделается? Отгрызлись, сюда забраться не могут, пошли по ступеням». Ариас махнул рукой, бросил взгляд на все еще неподвижного Криса и поежился. «Лисичка, я совсем окоченел. Может, согласишься постоять рядом? Погреемся, ничего больше». «Я тоже замерзла», — созналась. «Если ничего больше, давай». Мы шагнули друг к другу. Крис вдруг резко взмахнул рукой. Меня опалило горячей волной. Ариаса мгновенно отбросило наружу, и он улетел вниз. Высокая фигура мага выпрямилась передо мной. «Я согрею лучше, лиса». Он надежно подхватил меня за руку.